Спасибо вам, Гурудев, за прекрасный класс. Мой вопрос не связан с классом. Это удивительно. Сегодня я стал таким красным. Как будто по всему моему лицу нанесена куркума, кункума. Srila Prabhupada has said many times, and you've said similar things, that the greatest act of charity, the greatest work for social justice or whatever it may be, is to preach Krishna consciousness. А Гурудев и вы, Шрила Прабхупада, говорили неоднократно, что самый великий акт милостыни и благотворительности, который человек может делать в этом мире, это проповедовать сознание Кришны. Да. That person who speaks Krishna Katha is the most generous charitable donor. А сами гопи говорят, что тот человек, который дает Кришна Катху, это во всем мире это самый щедрый и самый милостивый донор. In the whole world, no one is equal to that person. Во всем мире и никто не равен этому человеку. Gopis themselves have said this in the ninth verse of Gopi Gita. Сами гопи это сказали в девятом стихе Гопи Гиты. Yes. So my question is. Итак, мой вопрос. Right now, when there's. Сейчас, когда так много происходит. Excuse me. There's so much injustice happening. Происходит так много несправедливости. In this country. В этой стране. It's very disturbing to me. Это очень беспокоит меня. And I don't know that I'm trying to understand how I can be compassionate and. Я пытаюсь понять, как проявить сострадание. And do some service in the world for those. И сделать какое-то служение в мире. Those people who are suffering. Для тех людей, которые страдают. And still keep it in the context of being a. Trying to serve you and trying to serve Krishna. И в то же время, чтобы это было в контексте того, что я стараюсь быть преданной, служить вам, служить Кришне. And not be callous. I feel like I've been in this kind of mood. И то есть и в то же время не быть такой равнодушной. Like the mundane world doesn't affect me at all, and I just ignore it. В последнее время я замечаю за собой, что я так немножко равнодушно ко всему отношусь и думаю, что это все светское, материальное, но все меня не касается, я это все игнорирую. Но то, что происходит сейчас в этой стране, я не могу больше это игнорировать. Это разбивает мое сердце. Вы знаете, что война происходит всегда. Мы слишком молоды, чтобы помнить, но наши родители помнят. Помнят Вторую мировую войну. А их родители помнят Первую мировую войну. А их родители помнят какую-то войну, которая была перед этим, потому что всегда на свете происходит какая-то огромная война. И сейчас ты видишь, ты замечаешь вот этот совсем небольшой какой-то гражданский беспорядок на фоне того, что сейчас как раз у нас передышка. То есть сейчас в Америке передышка, есть такое время спокойно подышать за последние 70 лет, может быть, со времени Второй мировой войны, когда есть такое небольшое время для отдыха. 80 years, it's been quite plain sailing for those who live in America. Потому что вот эти 80 лет были достаточно простыми для тех, кто живет в Америке. But you have to understand, this material world is like a prison. And it's full of the dualities of suffering. Но вы должны понимать, что этот материальный мир подобен тюрьме, в которой очень много дуальности и страдания. You know, just like, you know, if you're in a prison, then you're locked up all day and you're suffering, and then maybe for one hour they'll let you go out and walk in the yard. А когда вы в тюрьме, вы должны понимать, что вы там страдаете практически все время. И может быть, и вот вы там сидите в заперти, и может быть, на один час в сутки вас выведут погулять в саду. И вот эти 70 лет, это было подобно тому, как будто вас вывели погулять на часик в сад. А сейчас мы снова возвращаемся в тюрьму. The material world is always, always like this, and this is simply duality. You can see at the time of Chaitanya Mahaprabhu. Материальный мир всегда такой, он всегда полон дуальности. Вы можете заметить, как во время Чайтаньи Махапрабху. You know, Sanatan Goswami was put in prison. Why? Because now Hussain Shah, the emperor of Bengal, wanted, and he did, he attacked Orissa. Санатану Госвами в те времена посадили в тюрьму. Почему? Потому что император Наваб Хусейн Шах, император Бенгала, пошел войной на Орису. И страшная война была повсюду. Войны происходят все время, но позиция святых — это не вовлекаться в это. Это не положение святых — вовлекаться в эти войны. The saints know that this is just the path of the course in this material world. Святые знают, что это просто часть материального мира. Everyone fighting, and это часть причины материального мира. Все всегда воюют. They are in illusion, they are in dualities, and devotees cannot be involved in these dualities. Все здесь находятся в иллюзии, в дуальности, но преданные не могут быть в такой иллюзии. If you become involved in these dualities, you are not helping anyone else and not helping yourself. Потому что если вы вовлечены в дуальность, то вы не помогаете никому другому, но также вы не помогаете и себе. You're doing absolutely nothing. You see, вы, по сути дела, делаете ничего. Не делаете ничего. Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, one of his last instructions in his Upadeshavali, when just before he left this world, he said, you should understand that to turn one person towards the service of God is infinitely more compassionate than opening millions of schools and hospitals. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в своих Упадешавали наставлениях перед своим уходом, в одном из последних из них, он сказал, что обратить одного человека к служению Господу — это в значительной степени, это бесконечно более милостиво и сострадательно, чем построить миллионы больниц. So just let that sink in. Just digest that. Просто подумайте об этом, переварите это. How can you do it without just appearing just completely callous? Но как можно это сделать, это продолжение вопроса, как можно это сделать, не показавшись такой бездумной, равнодушной, легкомысленной? Appearing to whom? А кому вы хотите такое показаться? Точнее, вы опасаетесь, что кому вы такое покажетесь? I don't know. I mean, it seems like the... Я переживаю, что даже для меня самой я в такой ситуации, оставаясь равнодушной, кажусь такой бесчувственной. То есть это уже совсем другое дело, когда ты говоришь о том, чтобы показаться равнодушной себе. Кому ты хочешь показаться, кому ты боишься показаться бесчувственной, легкомысленной? Вот это очень важный аспект. Мы не зависим от мнения невежественных людей. The reason they're all fighting is because they're in ignorance. Та причина, по которой они борются и воюют, это есть потому, что они невежественны. And we're not going to if we pander to their opinions, then we're also in ignorance like them. И мы не хотим как-то быть в зависимости от их потворства, от их мнению, потому что тогда мы сами будем, как они, такими же невеждами. My first recommendation is you should stop the news. This is the first thing. Моя первая рекомендация тебе — это перестать смотреть новости. Это первое. Because, obviously, lots of things are going on around the world right now. Потому что очевидно, что по всему миру происходит сейчас очень много чего, очень много всего. Especially in America, there were, everything went up in flames last night. Особенно в Америке буквально вчера все взорвалось и пошло пламенем. Okay, so, and you're here, so it's very close to home. А ты сейчас здесь, и поэтому это близко к дому. So, but, you know, Syria has been in flames for years. Libya has been in flames for years. Iraq has been in flames for years. Но и Сирия, Ливия, Ирак горели, были охвачены войной очень много лет. И по этому поводу вы не плакали. Ukraine, right? The fighting has been going on now for years. Также на Украине уже много лет продолжается борьба. So all this fighting, much, much worse, you know, a million times more worse than what's going on in America right now. То есть вся вот эта вот вся эта борьба, все эти войны, все это происходило за последние годы по всему миру с намного хуже, чем то, что сейчас происходит в Америке, но вы не плакали по этому поводу. So, thing is, it's the fear. You're affected by fear due to bodily identification. Поэтому ты охвачена страхом, который происходит из-за телесной концепции тела, из-за отождествления себя с телом. Дело в этом. Нет, дело не в этом, Гурудев. Но я знаю, Гурудев отвечает, что я знаю, что дело именно в этом. Мне сложно видеть, как моих соседей избивают. Yeah, your neighbors, but other people's neighbors. Да, это речь идет о твоих соседях, но как насчет соседей других людей? In other countries, you didn't cry over that. So it's you. То есть там ты не плакала, когда это происходило в других странах, поэтому речь идет о твоих соседях. Your neighbors, not someone else's neighbors, because these neighbors are related to your body identification. Ты переживаешь о своих соседях, а не о соседях других людей, потому что твои соседи относятся к твоей телесной концепции. И к твоему эго. So this is just material identification. То есть это просто материальная самоидентификация. And this is why Bhagavad Gita is important. И поэтому Бхагавад Гита очень важна. You know, Bhagavad Gita was also not spoken in Disney World. Бхагавад Гиту также Кришна не произносил в Диснейленде. Bhagavad Gita was spoken on a battlefield where everyone's about to kill each other. Бхагавад-гиту Кришна дал тогда, когда все были на поле битвы и собирались поубивать друг друга. There's a reason for that. И этому есть причина. Because that's the nature of this world. Потому что это природа, такова природа материального мира. And the first teaching that Krishna gives is that you are a soul, and you and anyone else, you are not going to die. You will not die. И первое, самое наставление, которое дает Кришна, это то, что ты душа, и ты не умрёшь. Потому что души не умирают. You should know also all this suffering which you are seeing that is coming down on society. And I don't want to scare anyone or make anyone panic, but it's going to get a lot worse. И также я должен сказать, что всё вот это вот беспокойство и все эти страдания, которые сейчас приходят в общество, и которым сейчас общество подвержено, я не хочу никого пугать, но все станет намного хуже. This is just the chickens coming home to roost. Это просто цыплята, которые возвращаются на насест. You can't have a civilization which is completely atheistic, which is completely turned away from God. Even those who by lip service say they believe in God, but they don't do anything for God, and they're just engaged in frivolous activities. Это абсолютно невозможно, что целиком и полностью атеистичная, материалистичная цивилизация которая на самом деле, которая на словах может быть где-то говорит, что мы верим в Бога, но на самом деле ничего для этого не делает и по факту не верит, и просто занимается какими-то развратными и вольнодумскими такими занятиями, не может быть такого, чтобы все там было хорошо. Последствия этого обязательно придут, и сейчас они начинают приходить. So, and there's no way out. И нет никакого пути избежать этого. На цивилизационном масштабе, чтобы выйти из этого кризиса, это чтобы все люди просто стали на колени, раскаялись и стали прославлять Господа. И только тогда, благодаря божественному вмешательству, что-то может обернуться вспять и измениться в лучшую сторону. Но никакая карма этого не изменит. То есть, например, ты сейчас говоришь, ну давайте я займусь какой-то кармой, чтобы помогать людям. Но изначально эта карма привела людей в эту ситуацию. И поэтому ты не сможешь, опять же, с помощью кармы помочь ни себе, ни кому-то избавиться от этого. So, my recommendation for all the devotees around the world is that actually be a devotee. Поэтому моя рекомендация для всех преданных по всему миру такова. На самом деле, будьте преданными. You can see in Christian times, then how many Christian martyrs were there? Вы видите, как в христианстве в ранние времена было так много мучеников. You know, in the Soviet Union, when the Bolshevik Revolution was there, then the Bolshevik soldiers, they just went to the monasteries and they marched all the priests out of the monastery. А в Советском Союзе, когда большевики только-только пришли к власти, что они сделали? Они пришли в монастыри, и они просто вывели оттуда всех священников, всех монахов-служителей. They didn't want to shoot them, they brought them to a lake that was frozen and made a hole in the ice. And then, you know, и они даже не хотели их просто расстрелять, они их вывели на улицу, они привели их к озеру, где была корка льда, потому что это была зима. They just wanted to put them under ice and freeze them alive. И они просто хотели их, они проделали там дыру, и они хотели их просто утопить там и заморозить заживо подо льдом. So you can see they filmed it as well, so they could whatever. И вы можете даже посмотреть на это, потому что они засняли это на видео. Yeah, for be entertained by that. Для своего развлечения. And you can see all these Christian monks very peacefully, and they're marching off out of the monastery, 100 of them, and they go to the ice and peacefully, and they cross themselves and just jump in the water to die. И вы можете видеть, как эти монахи, они просто очень смиренно, они их вывели, они идут очень спокойно, очень мирно. Они идут к этому озеру, их около сотни, они просто перекрестились и сами прыгнули в воду, просто чтобы там умереть. И когда вы посмотрите на это просто пристыдит вас. Что это значит по-настоящему иметь веру в Бога? We are Atma, we are the soul, we don't die, and we will never die. Мы Атма, мы душа, мы не умираем, мы никогда не умрем. And God is our best friend, and nothing ever happens which is not for our benefit. And everyone is reaping the rewards of their own activities, and the devotees are free from karma. And if it sometimes looks like a devotee is dying or in a difficult situation, he's not dying. А Кришна, Господь наш лучший друг, и никогда не случается ничего плохого, и никогда не случается ничего того, что не было бы для нашего блага. И все, что происходит в мире, это просто каждый получает плоды своей кармы, своей собственной деятельности. И преданный, если какой-то преданный в сложной ситуации, на самом деле он никогда не погибает. And the devotees are free from karma, преданный свободный от кармы. Если иногда кажется, что преданный погибает или находится в очень трудной ситуации, он не умирает. И когда так выглядит, это на самом деле означает, что Кришна чувствует такую сильную разлуку с этим преданным, что он не может ее вынести. И он говорит этому преданному: «Приходи ко мне поскорее». И Кришна говорит ему: «Ой, может быть, тебе осталось еще жить 20 лет, но я не могу этого ждать». И он организует такую ситуацию этому преданному, и там может быть какая-то мученическая смерть или что-то такое, но преданный тут же возвращается к Господу. So, this is the difference. When the trouble comes, then we really find out who has a shraddha, has faith, and who doesn't have faith. И вот это как раз такая ситуация. Такие, когда приходит по-настоящему трудная ситуация, тогда мы можем увидеть, у кого есть вера, у кого вера очень слабая, мягкая. Это определение Каништха Адикари, Комала Шрадха. То есть это значит, что вера маленькая, она может прерваться, она может отвлечься, как бы наш человек может отвлечься на что-то другое. И вот что вам нужно делать тогда, когда вы чувствуете, что ваша вера прерывается, отвлекается на что-то? And you are being allured by Maya. И когда вы чувствуете, что майя вас затягивает в материальное сознание, тогда вам нужно сесть, помолиться, воспевать святые имена. И вот эти вот самскары тогда, самскары того, чтобы быть с гуру, быть с вайшнавами, быть в святой дхаме, эти самскары, они всегда на месте, всегда с вами. Просто сейчас эти самскары оказались покрыты из-за пробуждения материальных самскар через чувства. If you spend your time reading newspapers or watching news or talking with mundane people. То есть, если вы проводите время, читая новости, следя за какими-то новостями, смотрите телевизор, разговариваете с обычными обывателями. What happens is that digs up more and more impressions from your life before you're a devotee. Что происходит тогда? Это тогда раскапывает у вас больше и больше самскар из той жизни, когда вы еще не были преданными. То есть в этой жизни, но когда вы еще не были преданными. А также из других прошлых жизней. И вот эти вот мирские самскары поднимаются, и они покрывают ваши самскары преданности. И тогда вы начинаете паниковать и становитесь как любой другой невежественный, не знающий человек на этой планете. So when that happens, you have to be peaceful, sit down, read Gita, hear Harikatha, and go inside, and then awaken or search out within your heart the impressions of a firm faith in the soul. И тогда, когда это происходит, вам нужно просто сесть спокойно, почитать Бхагавад-гиту, послушать Харикатху, заглянуть внутрь себя и пробудить в себе, отыскать в себе самскары преданности, самскары веры, очень такой крепкой веры. Поискать себе веру в Кришну, веру в душу. Сильную, крепкую веру в Вриндаван и в святое имя. И вот взять эти самскары, вытащить их на поверхность, на передний план. Upadesha Amrita, there Шрила Рупа Госвами said, Атьяхар Прясасча Праджапуни Маграха Джанасангастролямча Саби Бхакти Винашати. Six things destroy Бхакти. В Упадешамрите Шрила Рупа Госвами говорит о шести вещах, которые разрушают Бхакти. So among those things is Праджапа. Mundane news. И среди этих вещей находятся праджалпы, мирские новости. Если вы постоянно будете зависать в новостях, это разрушит ваше бхакти. Ну, смотреть обычные мирские новости. А также джана-санга — это общение с обычными людьми-материалистами. Meeting and talking with persons who are in the same state, like scared animals. То есть встречи, общение с людьми, которые находятся в том же состоянии, как запуганные звери. They're just like animals in a trap. То есть они подобны на самом деле зверям в ловушке. Just waiting to die, and they're afraid if you talk to these people. То есть они боятся смерти, они напуганы. И если вы будете разговаривать с такими людьми, общаться с ними, then you become like them. Вы тоже станете такими же. So this is not spiritual life. Но это не духовная жизнь. This has nothing to do with bhakti. Здесь вообще нет ничего похожего на бхакти. Devotees, now this is the test. Those, I'm not even speaking about Vaishnavas, devotees of Krishna. И это тест для всех. Я даже не говорю сейчас о вайшнавах, о преданных Кришне. Any devotee of God from any religion, now is the time when you find out whether you actually believe that God exists and that He is in control of everything. То есть сейчас для человека каждой религии это время на самом деле посмотреть и понять, верите ли вы на самом деле в то, что Господь существует и в то, что все под Его контролем. The 11th chapter of Bhagavad Gita will come, and there is universal form. And Arjun sees the universal form. He says, "I see all the soldiers on both sides rushing into your blazing mouths, and they're being chewed, and I see their heads crushed between your teeth." Сейчас мы скоро приступим к изучению 11 главы Бхагавад-гиты, и там Кришна являет Арджуне свою вселенскую форму. И Арджуна говорит Кришне, как он видит эту огромную вселенскую форму, и все солдаты на поле боя, все они на самом деле стремятся в пылающий рот Кришны, и Арджуна видит, как их головы просто сжимаются, крушатся от зубов этой вселенской формы Кришны. So Krishna said, yes, I am time, and I destroy everything in this world. И Кришна говорит, да, я время, и я разрушаю все в этом мире. И поэтому нет смысла бояться смерти. Все умрут, каждый умрет сегодня или завтра. И нечего бояться, потому что это процесс абсолютно натуральный и естественный. И весь этот мир — это творение материальной энергии Господа. And it's just like a big drama, like a puppet show. Nothing is happening. But just as children, when they see a puppet show, there's a Punch and Judy, you know? You have this Punch and Judy in America? То есть это все на самом деле подобно такому театру, кукольному театру, где играют марионеточки. Вот это есть этот мир. There's a puppeteer, and he has one puppet here on this end, and they're fighting with each other. Like... Вот дети иногда смотрят на кукольный театр, и там есть один человек, который ими играет. У него на одной руке одна куколка, а на другой руке другая куколка. Like this. And the children are watching and thinking a fight is going on. И дети смотрят на это и думают, что ага, идет битва, идет борьба. But there's only one person, and he's doing this. Но там, на самом деле, за этим стоит только один человек, который являет всю эту картину. So the material world is like that. When we're in duality, we see conflict and chaos everywhere. And when we're beyond duality, we see, oh, everything is the energy of God. And I will not be allured into that state of ignorance. То есть это то, что происходит в мире. И когда мы пребываем в состоянии дуальности, двойственности, нам кажется, что повсюду царит конфликт и хаос. Но когда мы за пределами дуальности, тогда мы понимаем, что все это лишь проявление энергии Господа. И мы не хотим тогда вовлекаться в эти конфликты и в этот хаос. И также мы не хотим вовлекаться в этот страх. И вот это состояние отождествления с сложным эго, с телом, и телесная концепция происходит, просыпается в нас тогда, когда мы отворачиваемся от Господа. And as soon as attention is turned away from God, then you see dualities. You think that things exist which are separate from Him. А как только мы отворачиваемся от Господа, мы начинаем видеть дуальность. И нам кажется, что существуют вещи, которые отличны от Господа. And that throws the living being into a state of fear. И вот это, именно это и вбрасывает человека в состояние страха. This is the first verse that Chaitanya Mahaprabhu speaks to Sanatana Goswami. Это первый стих, который Шри Чайтанья Махапрабху произносит Санатане Госвами. В Чайтанья Чаритамрите Мадья Лиле, 20 главе Санатана Шикша. Это первый стих, которому Чайтанья Махапрабху обучает Санатану Госвами. So, this is our foundational siddhanta. Поэтому это очень базовая сиддханта для нас. Try to contemplate these things. Старайтесь созерцать эти вещи, размышлять над ними. В противном случае, чем больше вы будете отворачиваться от Господа, тем больший страх завладеет вами. And the more you turn towards Krishna, the more all fear will go. You'll be completely fearless. А чем больше вы будете поворачиваться к Кришне, тем меньше вы будете бояться, и вообще тем больше страх будет просто уходить от вас, и вы станете бесстрашными. I have a related question, спасибо. И сейчас другой преданный задает связанный с этим вопрос. Right, to become really affected, just you know, absorbed and feeling what's happening is one thing, but then to then be affected by ideas of an obligation to either speak out or to do some kind of deed, I've noticed. Одно дело, когда мы вовлекаемся внутренне вот в это все происходящее, другое дело, когда мы чувствуем, то есть другая сторона, когда мы чувствуем какой-то такой моральный долг, как будто мы обязаны что-то делать. То есть когда я размышлял о как бы наличии бхакти в христианстве. And what happens sometimes when I associate a lot with the normal Christian mood that's been maybe co-opted, that maybe isn't the pure Christian mood that's the... И также, когда я прихожу в контакт, ну, с таким современным христианским настроением, его носителями, соответственно, и, может быть, это не то изначальное христианское настроение, которое должно быть, может быть, оно немножечко как бы искажено. То есть понятно, что оно теперь исказилось, и оно стало более, в большей степени политически христианским настроением, таким политически христианским настроением, это речь идет об Америке. And I'm noticing how that stirs up samskaras of certain things I grew up with, and I'm sure many devotees could also relate to that if they grew up in Christianity. И я заметил, что это поднимает во мне такие самскары из того, как меня воспитывали, и также я уверен, что это касается многих преданных. То есть в то же время мне хочется выразить им уважение, потому что они тоже пытаются стать бхактами, так как они это делают, так же, как мы стараемся стать бхактами, идем нашим путем. Но что я вижу, And I'd like to ask you to speak to this, is that atheist humanism as a political movement is essentially stoking the idea that you must do these external things. То есть атеистический гуманизм, который сейчас главенствует, он говорит вам, что вы обязаны делать вот эти какие-то внешние шаги, внешние действия, to prove your virtue, чтобы доказать вашу добродетель, to show that you care, чтобы показать, что вам не все равно. And then the Christian, who's been taught by Jesus, и христиане, которым говорил Иисус, to care for your brother, your neighbor, your family, and all the rest of that. Заботьтесь о своих братьях, соседях, о семье и других. And it's literally interpreted very much like, yes, we should just bow down and let. И очень часто это воспринимают буквально, что да, мы должны просто склониться и продолжать и впускать всех людей в нашу страну, забирать наши ресурсы. And things like that. But these kind of political, this overlay of political interpretation of scripture. То есть получается такое, такая политическая трактовка Писаний. And then the atheistic movement. Okay, but what you have a situation here. И Грундев говорит, вот сейчас у вас такая ситуация. Yeah. Where outside of our scripture, but the principles of in Christianity, it is said if someone slaps your cheek, you turn the other cheek. В христианстве сказано, если кто-то дает вам пощечину, вы подставляете другую щеку. So, but this is in relation to your personal enemies. Но это относится к вашим личным врагам. In your community. В вашем таком вашем сообществе небольшом. It's not in relation to a political attempt to destroy, say, Christian civilization. То есть это не относится к какой-то глобальной политической угрозе, чьей-то политической воле разрушить христианскую цивилизацию. And that's how it's interpreted by, say, in the Orthodox Church is probably the most unchanged version of Christianity. И так, например, это интерпретируется в православной христианской традиции, которая, ну, скорее всего, является наиболее такой, ну, сохранилась наиболее неизменной со времени раннего христианства. And their interpretation is that, их интерпретация такова. The submission and to not resist evil is in regard to don't have vengeance. To the people around you. То есть вот этот такой дух подчинения, покорности, кроткости и немстительности относится к вам лично, к вашему ближайшему окружению, your family members, к членам семьи вашей, your next door neighbors, the people who live in your town. К вашим соседям, к тем, кто живет в вашем городе. But that doesn't mean that whole civilization, if there's a threat from outside, но это не значит, что если какая-то угроза существует вне, внешняя угроза существует за пределами цивилизации, they should defend their civilization. То есть это не значит, что они не должны защищать свою цивилизацию. And that's what the Bhagavad Gita, that's what's dealt with in Bhagavad Gita as well. И также об этом идет речь в Бхагавад Гите. On the one hand, you know, and it's going to come actually in the next verse or the verse after that. И буквально в следующем стихе мы придем к этому. Krishna is going to speak about the importance of non-violence. Кришна будет говорить о важности ненасилия. It's coming in a couple of verses time, and then it will come again in chapter 13. И снова в 13 главе Кришна будет говорить об этом. And Krishna will speak about ahimsa, the importance of non-violence. И Кришна будет говорить об ахимсе, то есть о важности ненасилия. Но при этом суть Бхагавад-гиты в том, что Кришна говорит Арджуне, да убей всех. On the battlefield. На битве, на поле битвы. So it's a very It's a very special interpretation of non-violence. Поэтому это очень такая особая интерпретация, а не насилие. Which really means don't commit violence to the soul. Которая на самом деле означает не совершай насилие по отношению к душе. Right? Don't commit violence to the soul. That is that we should not act in a way that brings about the degradation of anyone's soul. То есть это означает, что мы не должны действовать таким образом, который приведет к деградации чью-либо душу. So if society is being degraded by whatever type of threat, that's a violence against everyone's soul. И если обществу угрожает какая-то такая угроза, то по сути речь идет о насилии по отношению к душе. Then we have to do something. И в таком случае, если это так, тогда нужно что-то сделать с этим. To counteract that. Or we can do something to counteract that. But... Чтобы противостоять этому. Или мы можем что-то сделать, чтобы этому противостоять. But the thing is this, that you don't do some work in the world to prove your piety or something. Но не нужно делать в мире какую-то работу, предпринимать какие-то шаги, чтобы доказать свою добродетель. The point is that one should be situated in devotion. And then, what activities you do in the relation to the world are expression of that devotion. Просто вы должны находиться в состоянии преданности, быть преданными, и тогда, что бы вы ни делали по отношению к миру, это все будет выражением вашей преданности. In Christian theology, it's not that, say, helping the poor is an aspect of Christianity, because it is said that all of one's good deeds are like filthy rags before the eyes of God. А в христианской теологии нет такого, не говорится, что, помощь бедным — это как таковая часть христианства, потому что сказано, что все добрые дела и поступки каждого перед взором Господа — это просто, ну, это просто что-то такое мелкое и совсем незначительное. But rather, a person who has love for God as the overflowing expression of love for God and in the name of God, they would help some poor person while at the same time telling them the gospel. Но речь идет о том, что когда у человека по-настоящему есть любовь к Господу, и эта любовь к Господу переполняет его и просто течет повсюду из его сердца, и тогда он может кормить бедных, и в то же время, угощая их, он рассказывает им Евангелие. Right? So in the same way, Srila Prabhupada said, a lot of people do food for life, and they collect millions of dollars, and they collect food, and then they go and distribute it. But they don't say anything about Krishna. И тоже об этом говорил Шрила Прабхупада, что есть такое движение «Пища жизни», когда очень много преданных готовят еду, просады раздают и раздают людям, там в больших количествах кормят нуждающихся и так далее. Но при этом они ничего не говорят о Кришне. And Srila Prabhupada, when he heard this was happening also during his pastimes in this world, and when Srila Prabhupada heard that this was going on, he said, this is nonsense. И когда Шрила Прабхупада услышал об этом, потому что это происходило еще в то время, когда Шрила Прабхупада был еще как бы проявлен в этом мире, он узнал об этом, он сказал, что это нонсенс какой-то. We don't just give food to people. То есть у нас нет задачи просто накормить людей. If someone needs some food, we can give them some food, but with a kirtan and a good dose of Bhagavad Gita as well. То есть если кому-то нужна еда, мы их покормим, но также это будет сопровождаться киртаном и таким зарядом неплохим Бхагавад Гиты. But we're not just getting, because then you've come down to the platform of duality. Но мы не будем просто как бы потворствовать этому, просто кормить, потому что тогда мы опустимся на уровень, на платформу дуальности. You're now involved in karma. И тогда мы будем просто заниматься кармой. Try to understand. There's a person. Just look at one person. And his happiness and distress is fixed. Вот просто постарайтесь взглянуть на это так. Есть какой-то человек, и все счастье и несчастье этого человека, оно уже зафиксировано. By karma. Everyone's happiness and distress is fixed by karma. И это все зафиксировано кармой. Счастье и несчастье каждого зафиксировано его кармой. What does that mean? That means that you cannot do anything whatsoever to improve or degrade his position. Это означает, что вы не можете сделать ничего абсолютно, чтобы улучшить его положение или ухудшить его. You cannot do anything whatsoever to make him more happy or less happy. Вы не можете сделать ничего, чтобы сделать его более счастливым или менее счастливым. Because his karma is fixed. Потому что его карма зафиксирована. Now, if you happen to show up and try to help him in a material way, и если вы придете и постараетесь ему помочь материальным способом, that was his karma to be helped. Значит, что у него была такая карма, чтобы ему помогли. And you've just become an instrument of his karma. Now you're involved, you're just completely... И вы просто становитесь инструментом его кармы, и вы теперь уже в этом завязаны. Involved in Maya. И тогда вы полностью погружены уже в майю. Right? So, but you're thinking, if I don't help him, then he's really going to suffer. He's not. Вы думаете, что если вы ему не поможете, ну тогда он реально будет очень сильно страдать. Но нет, не будет. Whether you help him or whether you don't help him makes actually absolutely no difference whatsoever. Поможете вы ему или не поможете, на самом деле разницы в этом не будет. It makes no difference at all. So even words, I mean, because this idea of you know, on social media, it's so tempting to cheaply participate in even saying something that proves that you have the right idea or that you have compassion. Сейчас в соцсетях такие очень сильные настроения преобладают, которые, ну, как бы заставляют нас так на нас действовать, что нам хочется как-то так дешево что-то написать и даже словесно проявить свое неравнодушие и проявить какую-то свою солидарность. So available, all you gotta do is type, and all of a sudden you feel like... Let's just cut through this, let's cut through this a little bit. Гурудев говорит, так, давайте сейчас продеремся через эти дебри все. Let's cut through it. In Bhagavad Gita, Sri Krishna says that... В Бхагавад Гите Кришна говорит... Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. Те, кто находятся на этом пути, они утверждены в своей решимости, в своей цели. И у них цель одна. Those whose intelligence is irresolute is many branched. А те, чей ум беспокоен и не утвержден, не нацелен на что-то одно, то их ум разветвлен на разные какие-то, на разные намерения, на разные какие-то ветви. In other words, you don't have to take a barometer and measure every individual case and every activity and what to do. It's not complicated. Другими словами, вам не нужно брать барометр и измерять какую-то каждую конкретную ситуацию, каждое действие, которое вы совершаете, потому что это не сложно все. Srila Prabhupada, in his commentary on this verse, Srila Prabhupada actually said that this is the verse that inspired him to get on that cargo ship with no money in his old age and go on a cargo ship having two heart attacks and traveling for several months all the way to America. This is the verse that inspired him. Srila Prabhupada сказал, что именно этот стих побудил его в свое время в очень пожилом возрасте, совсем без денег, сесть на этот грузовой корабль и отправиться в Америку, и там перенеся там два инфаркта. Этот стих вдохновил его. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, когда Кришна говорит, что те, кто на этом пути, и те, кто утверждены в своей решимости, и у них цель одна, he's speaking about devotion to guru. Здесь речь идет о преданности гуру. So Srila Prabhupada was thinking, my Gurudev told me when I was young, you must go and preach Krishna consciousness in the West. Шрила Прабхупада думал, когда я был молодым, мой Гурудев сказал мне, ты должен отправиться на Запад и там проповедовать сознание Кришны. And so fixing his mind on that, putting faith on that, that's what he did. И полностью внеся в это всю свою веру, он это сделал. So in every situation, this is our only measurement. И в каждой ситуации это и есть наша единственная мера. Manir e abilas, ho yenu gurudas. Oh my dear mind, this is my desire. When will I become servant of guru? О, мой дорогой Ума, это мое единственное желание. Когда же я стану слугой моего гуру? Not on Monday or on Tuesday or Wednesday. Не в среду, не в понедельник, не во вторник, не в среду. 24 hours a day, 7 days a week. When... А 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. When will I be serving guru? Когда же я буду служить таким образом моему гуру? So when we have that mentality, everything we're doing is for our guru Brahma. И когда у нас такой менталитет, такое мировоззрение, то все, что мы делаем для нашей гуру Парампары. Если у вас нет привязанности к служению гуру, то ваш ум пойдет во всех различных других направлениях. Into hundreds and hundreds of different fields. В сотни различных сфер. And become bewildered. И вы запутаетесь. So, when I'm in a situation and someone approaches me on any subject, I'm there to serve my guru. That's what I'm there for. И когда кто-то ко мне подходит по любому вопросу, я там для того, чтобы служить моему гуру. I'm there to tell them about... То есть я с ними в этот момент, я им помогаю для того, чтобы служить моему гуру. Я рассказываю им о Кришне. Krishna. I'm there to have a kirtan. Я там для того, чтобы петь киртан. And engage them in doing something. И вовлечь их во что-то. Make their life fortunate by doing... сделать их жизнь успешными. In something. In connection with the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Благодаря тому, чтобы они поучаствовали в чем-то для миссии Чайтани Махапрабху. Как-то послужили в ней. And that's all I exist for. И это все, для чего я существую, для чего я живу. So you have to have that. You have to have that. The mamata. I belong to Chaitanya Mahaprabhu. I exist for Chaitanya Mahaprabhu, and everything that I'm doing is only for him. И у вас должна быть такая мамата, что я живу для Чайтани Махапрабху, я существую для него, и все, что я делаю для Чайтани Махапрабху. And what, anything else that exists is a disturbance. И все другое, что существует, это лишь отвлечение. I've said it before, and I'll say it again. Я уже говорил об этом, но я скажу об этом еще раз. When Srila Prabhupada came to Bhaktisiddhanta Thakur, he was a young student, and he was involved in the independence movement. Когда Шрила Прабхупада пришел, был еще очень молодым, он пришел к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру, и он был частью движения за независимость Индии. Right? So India was conquered by the British. А Индию тогда завоевали британцы. For so many years. То есть много лет Индия была вот так оккупирована британцами. Раньше сотни лет, там на сотни лет Индия находилась под властью мусульман. То есть сотни лет Индия не была независимой нацией. И тогда когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал ему, что вы должны проповедовать послание Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Прабхупада сказал, а кто нас послушает, если мы представители такой зависимой подчиненной нации? And Bhaktisiddhanta Thakur said, the message of Chaitanya Mahaprabhu is so important, it cannot wait for a change in Indian politics. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур тогда ответил, что послание Шри Чайтаньи Махапрабху настолько важно, что оно не должно ждать никаких изменений в политической ситуации в Индии. Okay. So things are not so bad. A foreign country hasn't come and taken over. На самом деле сейчас ситуация не такая плохая. Не происходит того, что какая-то другая страна внедрилась в Америку и все тут завоевала. Fully. America, I mean, kind of have, but not fully. Ну, в какой-то степени это происходит, может быть, но не полностью. And it hasn't been for hundreds and hundreds of years. И это не происходило сотни и сотни лет. And so you have this situation where it's not that bad. И то есть сейчас, на самом деле, все далеко не так плохо. If Bhaktisiddhanta Thakur can say to Srila Prabhupada, the message of Mahaprabhu cannot wait for a change in politics, why are you waiting for a change in politics? Why are you... И то есть, если тогда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в той ситуации мог сказать Шриле Прабхупаде, зачем ты ждешь изменений в политике, не нужно их ждать, то сейчас-то, когда все намного легче, какие предлоги могут быть для того, чтобы ждать каких-то изменений в политической ситуации? То есть, не надо об этом думать, это полностью заблуждение. Let's take, for example, Ajamil. Давайте приведем пример Аджамила. Ajamil was very, very sinful throughout his life. Всю свою жизнь он был очень греховным. And when the point of death came, the Yamadutas came to take him away. И на пороге смерти к нему явились Ямадуты, чтобы забрать его. Но тут же явились Вишнудуты. Почему? Потому что вообще-то у него не было никакой кармы. С материальной точки зрения каждый скажет, но это очень греховный человек, он умирает, он должен отправиться в ад. But a Vaishnava will never say that. Но вайшнав никогда так не скажет. Вайшнав скажет, что он назвал своего сына Нараяном, и всю жизнь он звал Нараяна, Нараяна, Нараяна, и поэтому никакой кармы у него нет, и в моменту смерти он просто станет освобожденным. So that's the view of Vaishnava. It's not the same as the view of the even people who believe in God. What to speak of what atheists believe, it's even way Vaishnava's vision is way above the general vision of a religious person. И это видение Вайшнава. И что уж говорить о видении атеистов, это видение Вайшнава, оно даже выше, чем видение верующих людей в других религиях. So, just consider this. Let's say the people are in the streets, there's some whatever protest going on. То есть просто подумайте об этом. Вот есть протест, что-то происходит на улицах, какие-то протесты. Right? And if you go there and you do Harinam Sankirtan, then everyone who is touched by that holy name will have their karmas destroyed. И если вы выйдете туда и будете совершать Харинам Санкиртан, то вся карма просто этих людей, которые вас слышат на этих протестах, будет разрушена. But if you just go there and make a political protest along with them, so you're getting entangled in karma, they're getting entangled in karma. Но если вы туда выйдете с плакатом и тоже присоединитесь к их политическому протесту, то и они будут завязаны в карме, и вы будете завязаны в карме. Now one day all of you have to die. Но однажды всем нам придется умереть. And those who were serving the holy name, who were touched by the holy name, who heard the holy name, will find that they don't have unlimited millions of lifetimes. И те, кто служил святому имени, слушал святое имя, они осознают, что им впереди, им уже не предстоит никаких миллионов перерождений, рождений, смертей и жизней и других. Они поймут, что все это было просто стерто и искоренено. Либо они будут освобождены, либо, возможно, они родятся в очень такой мирной, спокойной, благоприятной ситуации. В семье преданных. And continue on the devotional path. И будут спокойно продолжать путь бхакти. And so on. So, what I can say is that if you are disturbed by these things, все, что я могу сказать, если вас очень беспокоят все эти вещи, значит, что у вас возобладала гуна страсти, гуна невежества, и вы тогда спускаетесь на тот же уровень обычных людей, обывателей, foolish, like animals, которые ничего не соображают и безумные, как животные. И это неприемлемо. Has to take shelter of the lotus feet of Guru and see Krishna. Преданный должен принять прибежище у Гуру и Шри Кришны. And become free from bewilderment. И освободиться от этого невежества и заблуждения. In the beginning of Bhagavad Gita, Arjun say, "How can I fight? It's all bad." And he dropped his bow and arrow on the ground and was crying. В начале Бхагавад-гиты Арджуна говорит: "Ну как же мне бороться?" Он такой становится ослаблен, он бросает свой лук и стрелы на землю. Like that. So basically, that's what's happening when devotees become affected by the political situation or things which are going on in society around them. По сути дела, это то, что происходит с преданными, когда они подпадают под влияние политической ситуации или какой-то сложной ситуации в обществе. It's essentially exactly the same breakdown that Arjun was having in the beginning of Bhagavad Gita. По сути, это такой же нервный срыв, который произошел у Арджуны в начале Бхагавад-гиты. And Krishna said to him, "Hey Arjuna, you're behaving like a eunuch. This is not going to get you anywhere. It's in this life or the next life. This is not the proper behavior, even for what you speak of a transcendental person. It's not the proper behavior for an Aryan." И Арджуна говорит, так, Кришна говорит, Арджуна, перестань, это ты ведешь себя как евнух, это неподобающее поведение, даже не то, что для трансцендентной личности, а просто даже для ария. То есть и для того, кто же вообще живет прогрессивной жизнью. Но тогда он, Кришна не дал ему трансцендентного знания. But then when Arjuna said, "Shishasti ham sadimam tam prapanam," said, "I'm confused. I don't know what's good for me. Now I'm your disciple and surrender to you. Please instruct me." When Arjuna became submissive, then Krishna began to actually speak from the perspective of reality. Но тогда, когда Арджуна предался Кришне и сказал ему, Кришна, я ничего не понимаю, пожалуйста, я отныне твой ученик, и я тебя полностью слушаю, пожалуйста, дай мне наставление. И тогда Кришна на самом деле дал Арджуне наставление о трансцендентной реальности, of eternal truth. О вечной истине. And by hearing that, Arjuna became free from all lamentation. И услышав это, эти наставления, Арджуна освободился от всяких сожалений. Awesome. Thank you so much. Изумительно, большое спасибо. Не сожалеете. It's called shock, lamentation. Сожаление называется шок. And one who laments for no reason is called shudra. А те, кто сожалеют без всяких на то причин, это шудры. So those who are devotees, they should not behave like shudras. А преданные не должны вести себя как шудры. They should be at least like brahmanas. По крайней мере, они должны вести себя как брахманы. At least brahminical, at least sattvic in the... По крайней мере, на уровне сатвы. В том, как они выглядят, как они себя ведут. Oh, Gurudev, thank you. Спасибо, Гурудев. If the Christian martyrs can happily go to their death, then... Если христианские мученики с радостью легко отправляются на смерть, what to speak of Vaishnava devotees? То что же говорить о вайшнавах? Я не говорю о том, что нужно всем обязательно так отправиться на смерть. Я просто говорю об этом страхе. Вы знаете Шрила Бхактивинода Такур? Вы знаете, что каждую неделю кто-то задает мне вопрос, и каждую неделю я отвечаю строками из песни Шрила Бхактивинода Такура «Атма Ниведана». So, I did last week and the week before. Now this week, let's sing another verse, a different verse of that song. На прошлой неделе я это делала, на позапрошлой, а сейчас давайте споем, приведем другие строки этого баджана. Ашока Абая Амрита Адара Tumara charana gaya, O Krishna. Since I surrendered to you, I've become completely happy. Why? О Кришна, с тех пор как я предался тебе, я стал полностью счастлив. Почему? Because your two lotus feet are a reservoir of Ashok and Abhay. Потому что твои лотосные стопы — это резервуар, хранилище Ашока и Абая. Become completely happy. Why? Because your two lotus feet are a reservoir of Ashok and Abhay. That means wherein there is no lamentation and no fear. То есть там нет никаких сожалений, ни страха. Lamentation, no fear. And that's the symptom of a surrendered person. И это симптом предавшегося человека. Seeing that Krishna is Supreme Lord in control of everything and our best friend. Он видит, что Кришна — Верховный Господь. Он контролирует все, и Он в то же время наш лучший друг. And only wants to serve Him. Then, no fear. И он только хочет служить Ему, и нет никакого страха. No limitation. И нет никаких сожалений. Okay. So, we've completed our time. Мы завершили наши иштагоштхи. So my command to all, be strong, don't be afraid, chant the holy name, do Harinam Sankirtan. Всем мои пранамы, оставайтесь сильными, воспевайте святые имена, совершайте Харинам Санкиртан. And relish the sweetness of Krishna. И вкушайте сладость Кришны.